Едва Алиса и Татьяна переступили порог квартиры, как услышали в коридоре шаги. «Привет!» — бодро поздоровалась мама. Папа был уже дома, и в ответ тут же раздалось: «Привет, девчонки, как дела?» Спустя несколько мгновений появился и он сам. Татьяна чмокнула мужа, и они вместе прошли на кухню. «Я чай приготовил», — обратился Максим к дочери, но так, как будто его не заметила. «А поцеловать?» — растерянно пробормотал он, не сводя с нее удивленного взгляда. Что случилось с его вечно веселой заводной дочкой? Алиса поцеловала отца в щеку, но как-то безразлично. Мама распахнула дверцу холодильника и задумчиво уставилась на полупустые полки. «Тань, ну как день?» Продолжил разговор Максим, на сей раз обращаясь к жене. Но и она его как будто не слушала. Или не услышала. «А ты за продуктами не ходил?» Жизнерадостное выражение слетело с лица мужа, сменившись виноватым. «Забыл, прости», — пробормотал он и предложил: «Закажем?» Татьяна еще раз осмотрела полки и принялась доставать лежавшие там продукты. «Не разгуляешься, но приготовить что-нибудь на скорую руку хватит». «Нет, сейчас не надо», — вздохнула мама Алиса. Уже столько лет она пыталась победить рассеянность мужа, но ничего не получалось. Как же она устала! В этот миг равнодушный взгляд девочки упал на открытую банку апельсинового джема. Глаза Алисы загорелись. Улучив момент, она протянула руку, схватила банку и, сорвав с нее крышку, зачерпнула ложкой янтарную тягучую массу. Объеденье. «Алиса, давай сначала поедим нормально, а потом сладкое», — одернула Татьяна дочь, не скрывая раздражения. В этот самый момент заголосил телефон. Звук был такой непривычно резкий, что она вздрогнула. «Алиса, я чего-то не знаю?» — спросила женщина, покосившись на дочь, которая вместе с отцом за обе щеки уплетала джем. Они как будто соревновались, кто больше съест, прежде чем ответить. «Да, Вера Васильевна». Максим насторожился, не донеся ложку до рта. Учителя не часто баловали их своим вниманием. Исключительно по делу, причем серьезному. «Что натворила?» — шепнул он, наклонившись к Алисе, и в то же время внимательно слушая, как жена отвечает собеседнице. «Да, да, я в курсе. Да, да, я поняла. Да, спасибо». «Что там? Сильно накосячила?» Продолжил расспрашивать он, окуная очередное печенье в сияющую на солнце янтарную сладость. Мама положила трубку и переключила внимание на дочь. По одному ее взгляду было понятно, насколько все скверно. «То есть результаты еще не выложили? И ты думала, я не узнаю, да?» Сердито нахмурилась она. Но девочка продолжала упрямо молчать, уставившись в тарелку. «Алиса завалила ОГЭ!» Пожаловалась Татьяна мужу, едва не добавив: «Ты представляешь?» «Я пересдам», — бросила дочь, сосредоточившись на еде и даже не глядя на мать. «Алиса, ну написать хуже Кочеткова!» Мама готова была расплакаться от обиды. Как будто двойку поставили ей, а не дочери. От раздражения она с трудом подбирала слова. «Это правда, что ли? Ну как это? Макс, может, скажешь что-нибудь?» Она снова попыталась перетянуть на свою сторону мужа. Две пары глаз в упор уставились на отца семейства. «А что такое ОГЭ?» Озадаченно произнес он после паузы. Максим чувствовал себя неловко, когда его любимые женщины спорили, а его привлекали в качестве судьи. Алиса усмехнулась, а Татьяна обиженно нахмурилась, раздраженно поправив короткие темные волосы. «Ну, я правда не знаю», — умоляюще произнес Максим. «Это что-то важное, да?» «А по мне не видно, что важное?» Взорвалась его жена, у которой явно лопнуло терпение. Алиса бросила на отца быстрый взгляд и еле заметно помотала головой. Мол, ничего особенного. Однако Татьяна это тоже заметила. «Важно», — покорно вздохнул Максим и повернулся к дочери. «Как ты могла? Мы тебе всё дали!» Он старался говорить как можно убедительнее, лишь бы только жена перестала ругаться. С каждой фразой он всё старательнее входил в роль строгого отца. «Ты должна серьёзнее относиться к оценкам. Коге, что с тобой будет? Сейчас вылетишь из школы, потом не поступишь в университет. И как дальше жить?» Жена и дочь уставились на Максима с удивлением и укором. Тот долго крепился, примерно минуту, но потом не выдержал и зашёлся в приступе хохота, чем страшно рассердил Татьяну и от души повеселил Алису. «Да ладно тебе, она пересдаст», — махнул он рукой, всё ещё борясь со смехом. «Пересдашь?» — уточнил он у дочери. «Да», — кивнула та. Татьяна задумчиво и подозрительно покосилась на мужа, потом на дочь. «Алиса, иди к себе в комнату», — заявила она тоном, не терпящим возражений, и села за стол напротив Максима. «Иди в комнату». «Забери меня с собой», — шёпотом попросил отец Алису, понимая, какая буря разразится на кухне, как только закроется дверь детской. Тогда целью тяжёлой артиллерии станет он. Девочка помедлила. Ей и самой не хотелось оставлять отца одного, без поддержки. Но мама была непреклонна. И если уж она что-то взяла в голову, разубеждать её было бесполезно. Пришлось подчиниться. «И пока не пересдашь никаких тусовок с друзьями», — напутствовала мама. «Здорово, у меня как раз нет друзей». Обиженно огрызнулась Алиса, с грохотом захлопывая дверь. Теперь никто и ничто не могло помешать родителям поругаться в своё удовольствие. «Просто скажи мне, ты это делаешь специально?» Громко возмутилась Татьяна. «Или ты не понимаешь, что прямо при дочери обнуляешь всё, что я ей говорю?» «Я не обнуляю», — попытался возразить Максим, но жена его совершенно не слушала. Она собиралась от души поспорить и поругаться. Бессмысленный обмен ничего не значащими фразами продолжался. Уже не в первый раз. «Нет, обнуляешь!» «Не обнуляю». «Это сейчас очень важно!» Чуть не всхлипнув от обиды, что муж в очередной раз отказывается вставать на её сторону, продолжала Татьяна. «У неё ОГЭ, и она его не сдала!» «Почему?» Удивлённо нахмурился муж. «Что почему?» Теперь пришла очередь жены, не понимающей, хмуриться. «Почему?» Повторил он. «Ты издеваешься?» Взвилась Татьяна. Алиса слышала возмущённые выкрики через стену. Они пробились бы, даже если надеть наушники или нахлобучить на голову подушку. Девочку это расстраивало, но она не спешила вмешиваться. Всё равно не поможет. Поэтому Алиса забралась на диван с ногами, тихонько устроилась и нервно погладила кошку, которой, впрочем, эти ласки быстро надоели, и она сбежала. Из-за стены продолжали доноситься голоса спорщиков. «Я спросил». «Что ты спросил? Ну что ты спросил? Ты сказал «Привет, как дела?» Алисе становилось всё тяжелее и противнее. Родители, как всегда, ругались, не слыша ни себя, ни её, ни друг друга. Им, похоже, просто нравилось такое положение вещей. И никто во всём мире не хотел обращать внимание на её беды. «Какими словами я должен это спросить?» Продолжал недоумевать папа, который тоже вышел из себя и готов был сорваться. «Я тебе звонила 5 раз!» Возмущалась мама. «Чтобы отправить меня за продуктами?» Наконец Алисе надоело. Она бросила взгляд на часы. Мозг молнии пронзила идея. Раз на нее никто не обращает внимания, значит, она может делать то, что считает нужным. Алиса быстро собралась и выскользнула в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь детской. Впрочем, родители так увлеклись спорами, что ничего вокруг не замечали. Она с тем же успехом могла бы кричать и топать ногами, как слон. «Папа у нас такой классный, прикольный, а мама у нас отстой, да?» Продолжала кипятиться Татьяна. «Этого я не говорил», — снова попытался защититься Максим, но без толку. Родители были так увлечены руганью, что забыли обо всем на свете и даже не подумали проверить, чем занята их дочь. «Да, ты этого не говорил, зато подумал». Хлоп. Входная дверь закрылась снаружи.